Мавр сделал свое дело. С этого времени ОГПУ уже не выпускает писателя из-под жесткого контроля. Следят за его местопребыванием, сменой квартир. По делу Булгакова совершенно секретно. Булгаков ранее проживал по Большой Садовой улице номер 10, квартира номер 50, и 29.10.24 года переехал по адресу Обухов переулок номер 9, квартира номер 4. Перлюстрирует и анализирует переписку, выявляя нездоровый и враждебный душок. Так на Лубянке, несомненно, с тревогой узнали, что писатель хочет через посредника напечатать свои вещи за рубежом, и были удовлетворены, когда это не удалось. Посредник, фамилия его в досье не указана, 2 января 1925 года сообщал автору, что все попытки пристроить роман оказались безуспешными, а по поводу другого произведения, повести, многозначительно остерег. Содержание ее может быть истолковано в неблагоприятном для СССР смысле. По-моему, издавать ее вне СССР на иностранном языке не стоит. Сатира заслуживает самого осторожного обращения. Не так ли? На копии другого письма, в котором один из московских знакомых Булгакова, в ОГПУ его подпись предположительно расшифровали как Ю. Готовский, возможно, однако, это был писатель Юрий Гайдовский, приглашал его 14 декабря к себе домой на Моросейку читать среди друзей «Белую гвардию», сотрудник ОГПУ приписал, так как письмо спешное, снял копию, а его направил по адресу. Прошедший 1925 год стал для Булгакова последним в череде тех тяжелых лет, которые он назвал позднее доисторическими временами. Писатель постепенно выбирался из неустроенности и безвестности, печатался в журнале «Россия», его первый роман «Белая гвардия», вышел в свет сатирический сборник «Дьяволиада». Новое имя заметила критика, запомнил читатель. Молодой автор в полном смысле слова оперился и с надеждой смотрел в будущее. А для его лубянского опекуна Гендина новый 1926 год начался с неприятностей. На стол начальнику секретного отдела Терентию Дмитриевичу Дерибасу попала агентурно-осведомительная сводка номер 4 за 2 января, поступившая из 7-го отделения. В Москве функционирует клуб литераторов «Дом Герцена», Тверской бульвар 25, где сейчас главным образом собирается литературная богема и где откровенно проявляют себя Есенин, Большаков, Буданцев, махровые антисемиты, Зубакин, Савкин и прочая накипь литературы. Там имеется буфет, после знакомства с коим и выявляются их антиобщественные инстинкты, так как, чувствуя себя в своем окружении, ребята распоясываются. Желательно выявить физиономию писателя М. Булгакова, автора сборника «Дьяволиада», где повесть «Роковые яйца» обнаруживает его как типичного идеолога современной злопыхательствующей буржуазии. Вещь, чрезвычайно характерная для определенных кругов общества. Только что 31 декабря Москва похоронила Сергея Есенина, покончившего жизнь самоубийством. Горе для всей земли русской. Тело поэта при несметном стечении народа пронесли через центр города. Траурный митинг у памятника Пушкину, в газетах некрологи, публика наэлектризована слухами и сплетнями. А лубянские служаки отмечают это по-своему, посмертным доносом, и Есенин для них не великий поэт, а накипь литературы. Старый революционер, опытный чекист Дерибас, пришел в ярость. Он устраивает разгон 7-му отделению. Накладывает на донос резолюцию. товарищу Гендину. Покойников можно оставить в покое. А в чем конкретно выражаются их антисоветские инстинкты? Вообще надо воду прекратить и взяться всерьез за работу по руководству осведомлением. Автор скандальной сводки, надо думать, получил нагоняй, штат осведомителей был укреплен, и в дом Герцена, в котором в то время находился союз писателей и сосредоточивалась публичная литературная жизнь, тот самый знаменитый писательский муравейник, с блеском описанный потом Булгаковым в романе «Мастер и Маргарита», как дом Грибоедова, посылаются квалифицированные агенты. Какой-то переполох, во всяком случае, произошел на лубянской кухне, ибо отныне Гендин, а вместе с ним и булгаковское досье, перекочевали из 7-го в 5-е отделение секретного отдела под контроль его начальника Славатинского. Славатинский, 1892-1938, сотрудник секретно-политического отдела ОГПУ НКВД, заместитель начальника УНКВД по Саратовской области, репрессирован, расстрелян. Теперь и он будет читать все доносы на Булгакова. Пара глаз хорошо, а две зорче. И результат не замедлил сказаться. Первое же после этого публичное выступление писателя сопровождалось сразу двумя донесениями. Одно из них составил сам Соловатинский, выступивший в роли Г.П. Ухова. Он собственной персоной заявился на диспут под названием «Литературная Россия», имевший быть в самом торжественном и престижном колонном зале Дома Союзов 12 февраля 1926 года. Затерявшись в кипящей аудитории, внимательно слушал все от начала до конца и подкреплял память набросками в блокноте. Уходя, захватил трофеи, билет на диспут и ловко перехваченную записку из публики. В последующие дни проштудировал газетные отклики о вечере и только тогда в тиши кабинета подытожил. Агентурно осведомительная сводка номер 104. Отчеты о диспуте, появившиеся в «Известиях и правде», не соответствуют действительности и не дают картины того, что на самом деле происходило в колонном зале Дома Союзов. Центральным местом, или скорее камнем преткновения вечера, были вовсе не речи товарищей Воронского и Лебедева-Полянского, а те истерические вопли, которые выкрикнули В. Шкловский и Мих Булгаков. Оба последних говорили и острили под дружные аплодисменты всего специфического состава аудитории. И наоборот, многие места речей Воронского и Лебедева-Полянского прерывались свистом и неодобрительным гулом. Нигде, кажется, как на этом вечере, не выявилась во всей своей громаде та пропасть, которая лежит между старым и новым писателем, старым и новым критиком, и даже между старым буржуазным читателем и новым советским читателем, который ждет прихода своего писателя. Смысл речей Шкловского и Булгакова заключается в следующем. Писателю скучно, и читателю скучно, читателю нечего читать, и он принужден питаться иностранщиной. Наша критика ищет и выращивает в своих инкубаторах новых красных толстых. Когда даже самая скверная бактерия нуждается в бульоне для питания, наш писатель не имеет этого бульона и от литературы бежит в кино. Но диктатура пролетариата все же для пролетарского писателя еще более опасна, чем для буржуазного, ибо последний может все же найти себе хоть какой-нибудь заработок, составляя коммерческие рекламы для трестов. Да и вообще скучно и не для кого писать. Ехал как-то Шкловский на извозчике и заинтересовался, почему у него такая плохая кляч. А извозчик говорит, к кляча по седоку. А хорошая лошадь у меня на конюшне стоит. Вообще же наша литература похожа сейчас на фабрику резиновых галош, которая стала выпускать галоши с дыркой, понимай, пролетарскую литературу. Публика, потребитель, возмущается, а фабрикант говорит: «Помилуйте, вы обратите внимание на красивую форму галош, на их лоск». А какое дело обывателю до формы и блеска, когда на галошах дырка? Впрочем, вообще, разве мы можем до чего-нибудь договориться здесь? Это борьба, но не настоящая борьба. Когда-нибудь нам надо бороться честно, по-гамбургски. А гамбургская борьба заключается в следующем. Раз в год борцы, которые борются в цирках и жульничают, съезжаются в Гамбург и там, в интимном кругу, устраивают честную борьбу, на которой и устанавливаются категории и ранги борцов. Таким образом, то, что происходит в зале Дома Союзов, это не борьба по-гамбургски. В. Шкловский и Мих Булгаков требуют прекратить публикацию «Красных толстых», этих технически неграмотных литературных выкидышей. Пора перестать большевикам смотреть на литературу с узкоутилитарной точки зрения, и необходимо, наконец, дать место в своих журналах настоящему живому слову и живому писателю. Надо дать возможность писателю писать просто о человеке, а не о политике. Несмотря на блестящие отповеди товарищей Воронского и Лебедева-Полянского, вечер оставил после себя тягостное, гнетущее впечатление. Ничего не понял и не уразумел старый писатель за 8 лет, и посейчас остается для нового читателя чужим человеком. Этот диспут, словно последняя судорога старого, умирающего писателя, который не может и не сможет ничего написать для нового читателя. Отсюда внутренняя неудовлетворенность и озлобленность на современность. Отсюда скука, тоска и собачье нытье на невозможность жить и работать при современных условиях. Начальник 5-го отделения СО ОГПУ Словатинский. Рядом с этим добротным образцом фискального жанра второе донесение о том же диспуте обычного ГПУхова выглядит куда скромнее, но в сути своей подкрепляет выводы главы 5-го отделения. Выступление Булгакова. Он говорит, что надоело писать о героях в кожаных куртках, о пулеметах и о каком-нибудь герое-коммунисте. Ужасно надоело. Нужно писать о человеке, заключил свое выступление Булгаков. Его речь была восторженно принята сидящей интеллигенцией, наоборот же выступление Кершона было встречено свистом интеллигенции и бурными аплодисментами рабкоров и служащих. Т. Гендину о Булгакове в его формуляр, расписался Словатинский. Что-то нужно было делать с этим Булгаковым. Руки давно чесались. А тут и случай подвернулся. С самого верха грянуло — ударить по сменовеховцам. Сеть завели пошире.